Иногда. Иногда я бываю старуха. Иногда просто пиршество духа. Иногда я от счастья хмелею. Правда, редко, обычно лишь млею. Иногда я седлаю удачу. Иногда, когда стыдно, я плачу. Иногда воспаляют успехи. Чаще шоу, но так, для потехи. Иногда я в горячности смелой представляю, что я — это тело всем желанное, гибкое, злое. Иногда я бываю собою. И тогда в отражениях и бликах ясно видно, что я из великих.